Можно я вылезу уже из этого, с вашего позволения сказать, гроба? А то ребро болит. Володя нависал над ним всем своим крупным телом и не выпускал из рук карабин. «Я тебе не верю». «Извини, доказательств нет», — развел руками Турецкий. «Ну, предположим, тебя в отделении забрали, потому что документов нет. Но почему ты не сказал, что ты бывший важняк? Ты что, под прикрытием работаешь?» Турецкий вылез из дивана, размялся, потом уселся на диван, положив ногу на ногу. В волосах запуталась паутина, нос украшала грязная полоса. Лена улыбнулась, взглянув на непрезентабельный вид гостя. Он перехватил ее взгляд и смущенно улыбнулся, двинув плечами. «Дескать, извините, если что не так, но живу я сейчас исключительно в полевых условиях. Никакого прикрытия у меня нет. Я от жены ушел, уехал. В Москве меня, наверное, уже ищут. До нее обязательно уже дошло. А я не хочу, чтобы она знала, где я». В его голосе прозвучала злость. «А зачем из ментовки сбежал?» — недоверчиво слушал его Володя. «Увидел у них этого вашего Олежку. Понял, что они меня никогда не отпустят. Судя по всему, ваш Олежка был еще тот фрукт. Ты убил Бэмби?» «Нет, не я. Зато я видел, как его убили». Володя усмехнулся. «Ну и что ты теперь будешь делать?» Турецкий молчал, растирая колено. «Ну, позвони своим друзьям, бывшим соратникам. Пусть приедут выручать тебя. Если ты, конечно, не врешь», — подсказал ему Володя. Турецкий помолчал, обдумывая предложение Володи, покачал отрицательно головой. «Нет, не стану звонить. Утром еще бы позвонил, а сейчас...» Володя, понимающе, заметил. «Гордый очень. Лицо боишься потерять? Или ты чего-то недосказал?» Турецкий встал, подал руку Володе. «Спасибо тебе за все. Пойду я». Лена слушала разговор мужчин, переводя взгляд с одного на другого. Тень сожаления проскользнула по ее лицу, когда гость стал прощаться. За окном на улице раздались выстрелы. Пьяные выкрики, что-то там происходило. Володя обернулся к окну и сказал с явной растерянностью: «А вот это уже не милиция». Турецкий посмотрел на него, потом обернулся к Лене, которая кинула взгляд на стенку, где на коврике дулом вниз висел охотничий карабин. В глазах ее блеснули искорки гнева. «Полезай наверх», — приказала она, показывая на потолок. «Лестница в синях». «Я не привык, чтобы за меня заступалась женщина», — возразил Турецкий. «Полезай», — зло повторила она. «У меня с ними будет свой разговор». «Давай быстрее», — с тревогой кивнул и Володя. Александр Борисович даже не догадывался сейчас, что значил для него тот клочок бумажки, который он вынул из кармана мертвого Олега. Но через двое суток именно этот самый клочок с десятком цифр, написанных на нем, позволит ему сесть в поезд, чтобы покинуть, наконец, ужасно негостеприимную станцию Новоорлянскую. Конец книги. Декабрь 2009 года. Читал Игорь Ильин. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес: ebook-club.info.